Глава 4. «Ну, вот как-то так», — завершил я свой короткий рассказ, а Леонид еще некоторое время сидел неподвижно и думал об услышанном. «Это точно?» — наконец уточнил он. «А я много раз ошибался». «Плохо», — кивнул Леонид. «И что, есть понимание, что нам надо делать?» «Думаю, ты тоже все прекрасно понимаешь», — улыбнулся я. «Действительно, что тут может быть непонятного? Битва богов даже в своем названии передает весь свой смысл и непрозрачно намекает, что надо будет биться». «А без меня не вариант. Просто сам понимаешь, через сколько стран вести спартанскую армию? Вопросов будет немало». «Действительно», — из фиолетового облачка появился Лабладут. «Может, все авиация разъеб...» Он свалился от моего увесистого подзатыльника и схватился за голову. «Бать, ну за что?» «Не матерись. Не позорятся». «А когда можно будет материться?» Он жалобно посмотрел на меня. «Когда вырастешь», — пожал я плечами, а Лабладут улыбнулся. «И станешь сильнее меня», — добавил я. Тогда как улыбка сразу пропала с лица мелкого божества. «Но почему?» «Чтобы мог отбиться от моих подзатыльников. Победишь меня и матерись, сколько тебе вздумается», — развел я руками. Лабладут потупил взгляд, тогда как Леня усмехнулся. «Ну, я пока таких проблем не знаю. Моя дочь невероятно сильна, но до меня еще далеко». «Могу потренировать ее», — предложил я. «Хочешь?» Улыбка тут же пропала и с его лица. «Давай, наверное, не надо, а то знаю я твои методы». Леонид задумчиво посмотрел в окно. А там, у входа в здание, прямо на мостовой, уселся Александр. Он кидал попрыгунчик в стену, ловил его и снова кидал, глядя пустым взглядом куда-то в бесконечность. «Ты думаешь, общение с некромантом — это лучше, чем с лекарем?» задумался спартанец. «Почему-то уверен, что да», — твердо ответил он спустя всего несколько секунд. «Ну, в любом случае, если она попросит, ты же знаешь». «А если меня Клео попросит?» — ухмыльнулся Леонид, а я поднял руки в примирительном жесте. «Ладно, один-один, уделал», — признал я свое поражение. С Клео все, ну, совсем неоднозначно. При встрече я ощутил кое-что такое знакомое, мощное, первобытное. И она тоже ощутила, но пока еще не поняла, кто я такой. И теперь она ищет новые встречи, тогда как я не имею ни малейшего желания встречаться с ней, особенно сейчас, а еще зная крутой нрав Вики. Непонятно, что Клео от меня нужно, и тут никогда не угадаешь, ведь такие, как она, могут пообщаться пару часов и успокоиться. Или получится любовь до гроба, причем у сильных гроб обычно наступает куда быстрее, чем у слабых. «И сколько у нас времени?» — отвлек меня от мысли Леонид. «Думаю, несколько дней. В таких играх выставляется время на подготовку, и оно бывает от 4 дней и до месяца». На некоторое время я замолк, позволяя Леониду самому догадаться, какое время выставили иномирцы. «И как ты думаешь, сколько у нас времени, если они не стали сообщать никому о начале битвы богов?» «Логично, что 4 дня», — согласно кивнул Леня. «И это плохо. А если проиграем, что будет?» «Задница будет, Лень. Хотя первые пару лет все не так плохо, и даже незаметно, но постепенно последствия будут только накапливаться». «Если так рассуждать, то в случае нашей победы задница ждет уже их, причем с распростертыми объятиями», — откинулся на спинку кресла Леонид. «А вот тут может показаться немного несправедливенько», — скривился я. «Их мир сильнее магически. Плюс они выступают инициаторами. Потому и условия задают тоже они. А мне почему-то кажется, что последствия инициаторы выставят минимальными для себя. На всякий случай». «Вот же сволочи!» — прищурился Леонид. А мне не осталось ничего, кроме как согласиться. «Ведь и правда, сволочи же!» «Ладно, я подумаю, что можно сделать». Он снова ушел в раздумья, а я сидел, смотрел в окно, и спокойно попивал кофе. «А Клео можно привлечь?» «Давай лучше справимся сами», — скривился я. «Ситуация, конечно, серьезная, но не настолько». «Понял. А не слишком ли тяжело нам будет? Как вообще обычно проходят битвы богов? И от чего зависит сложность?» «А всегда по-разному», — пожал я плечами. «Никогда не угадаешь точно. Если там демонический артефакт призыва, то нам придется очень плохо. Если героический, тоже очень даже весело. Но если у них нет ничего похожего, или хотя бы легендарного артефакта, то может быть что угодно. Там их очень много видов. И я почти уверен, что у них нет ничего достаточно серьезного, с чем бы мы не справились своими силами». Я и сам задумывался об этом, и в итоге пришел к таким выводам. «Но они же начали игру, а значит, уверены в своей победе», — не согласился со мной Леонид. «Да. Но если бы у них было что-то серьезное, удобно было бы сообщить заранее. А потом просто убить всех сильнейших личностей этого мира и победить». «И потерять своих сильнейших в состязании», — снова не согласился он. Но Леонид просто не понимает одной простой истины. «Лень, вот кому, как не тебе, знать, что у них количество сильнейших значительно выше, чем у нас?» — наклонил я голову на бок. «Да вот уже не уверен. Земля-то держится, сколько бы они ни пытались нас захватить», — усмехнулся он и гордо расправил плечи. «Земля держится потому, что сильнейшим она даром не нужна, как и эти игры богов», — теперь уже хохотнул я. «Вот скажи мне, Леня, почему ты до сих пор не захватил княжество Занзибар?» «Да на кой мне черт оно сдалось, это княжество?» «Вот именно. Видишь, зачем высшему архивластителю Гидры торгаться на землю? У него совершенно другие цели и пути к развитию». «Ладно, убедил. Значит, надо отправить гонца». Он взял со стола планшет и начал тыкать в него пальцем. «Гонца?» — уточнил я, подумав, что он так называет электронную почту. «Да. Нужно, чтобы несколько человек приготовились и прибыли сюда. А еще мне нужно мое оружие». «Так вон у тебя копье висит», — указал я на стену. «А еще вон одно. Еще и здесь висит. Под столом тоже посмотри, там даже две штуки». Я указывал во все углы комнаты и всюду находил копья. «Не, это походные и трофейные. Я ведь пока с тобой не познакомился, в качестве трофея только копья брал», — тяжело вздохнул он, понимая, насколько был глуп. «То есть это не все твои копья? Их еще больше?» «Сейчас сам все увидишь», — улыбнулся он. И спустя пару секунд прямо посреди комнаты раскрылся небольшой портал, а оттуда вышел заспанный лохматый паренек. «Господин, посылка доставлена!» Он зевнул так, что я приготовился лечить ему челюсть. «Но нет, видно опыт, зевать этот человек умеет». Он протянул руку и, заметно напрягаясь, выкатил кейс из магического черного дерева, после чего скрылся в портале. И его можно понять, ведь с появлением кейса в комнате так фонит магией, что между волосами стали пробегать быстрые разряды энергии. И разрядов стало только больше, когда Леонид подошел и открыл крышку. Внутри оказалось могущественное копье. Я даже не смог сразу просканировать его и понять, на каких принципах работает это древнее артефактное оружие. Слишком много энергии в нем. Потому сосредоточиться невозможно. Но одно могу сказать точно. Это непростая игрушка. И внутри даже заточены души сильных существ. «Леня, а ты не хочешь поделиться со мной, откуда оно у тебя?» — посмотрел на спартанца. «Ну, ты же мой друг», — положил он руку мне на плечо. «А это мое копье. Конечно же, нет». «Но оно у тебя уже давно, я правильно понимаю?» — прищурился я. «Ага, давно». Улыбка так и не сходила с его лица. «А почему ты тогда не использовал его против рыболюдов, когда это было так нужно, а?» «Ой, да рыболюды — это разве проблема?» — отмахнулся он и, обнявшись со своим любимым копьем, уселся обратно в кресло. «Тем более с ними сейчас никаких проблем нет. Разве что они иногда торговые суда повреждают, и те приплывают слегка подранными. Но это явно не наши проблемы». «Услуги по ремонту, наверное, на расхват», — теперь уже улыбнулся я. «Хе-хе, еще как!» «А ведь как знал, и хорошо, что подготовился заранее. Ведь у нас есть все необходимые специалисты, инструмент и, главное, материалы. С последним раньше были некоторые проблемы, так как нам продавали их по двойной цене. Но в какой-то момент я немного психанул, и теперь мы все изготавливаем сами. И потому проблем с жестью для консервных банок, с остальными листами для ремонта кораблей и техники у нас уже давно нет. «Кстати, а как насчет...» — заговорил Леня, но в этот момент мне на телефон пришло сообщение. «Ой!» — прочитал текст и поднялся со своего места. «Что такое?» — нахмурился он. «Ничего серьезного, просто обстоятельства непредвиденные». Развернулся и быстрым шагом направился к выходу. «Давай потом договорим». Посмотрел на Лабладута и кивнул ему. «Ты идешь?» «Не, я тут полежу». Из фиолетового облачка появилась подушка, и божество улеглось на нее, расположившись прямо на рабочем столе Леонида. «Да пусть лежит», — махнул рукой спартанец. «Он мне не мешает». Я выбежал из здания, прыгнул в машину, и мы сразу рванули в замок. А ведь насколько удобнее было бы переместиться при помощи портала. Но Фипче сейчас на заслуженном отдыхе, а когда выйдет из него, будет значительно сильнее. Как минимум, он сможет принимать гораздо больше энергии от меня. Его каналы были слабые и тонкие, но теперь из-за более мощного тока энергии они расширились, и этому изменению нужно закрепиться. Со стороны может показаться, что все просто, и ничего не произошло. Но на деле я наложил на него 73 разных заклинания. Не просто делать людей сильнее, это очень тонкий и выверенный процесс. Мало того, единого метода усиления для всех нет. Приходится разрабатывать новые методики и заклинания для каждого. И Фипче не исключение. У каждого есть свои ограничения, и надо комбинировать способы. При этом очень тщательно рассчитывать дозировку энергии. Архимаг наложил бы 15 заклинаний и не стал забивать себе голову. Ведь если наложить больше, появляется серьезный риск. И мало кто будет браться за такое. Одна ошибка может стоить человеку жизни, всего очень серьезно. И не просто жизни. А пациента может просто разорвать на части, и от такого пострадает даже душа. Была история, когда один нерадивый магистр-лекарь хвастался, что практически стал архимагом, что он ощущает эту мощь, и знания его велики. Затем он взялся за работу, которая была ему не по плечу, и наложил слишком много заклинаний. В итоге я вылечил его, конечно, но у пациента отпала борода. А теперь представьте, когда у архимага молний возрастом в 2000 лет отпадает борода, которую он отращивал 700 лет. Потом этому магистру понадобился другой целитель, и если говорят, что молния не бьет в одно место два раза, это вранье. Она била в одно и то же место много, очень много раз. Я встречался с тем магистром, и когда гремел гром, его каждый раз бросало в дрожь. Как только вернулся в замок, сразу направился в лазарет, где меня уже ждал Черномор. Он лежал на койке и трясся всем телом, тогда как мои ученики даже не знали, как к нему подойти, ведь случай для них явно новый. «Как он?» — спросил у Романа. «Вроде в норме, но я не понимаю, что с ним», — пожал он плечами. «Черномор, ты как?» Теперь решил узнать у самого пациента. «Да так себе!» — процедил он сквозь зубы. «Я теперь тесто!» Командир гвардии попытался поднять руку, но она обвисла. И правда, прямо как тесто. Все кости размякли, и теперь даже непонятно, как он до сих пор дышит. «Ну ладно», — положил руку обратно. «Поздравляю, Черномор! Мой подарок сформировался в полноценный дар. Теперь ты метаморф. Ну, почти. Сейчас надо завершить последние штрихи». Черномор было раскрыл рот, чтобы что-то сказать, но я уже приступил к своей работе. Над ним возникло несколько сложных магических структур, и комнату заполнил яркий зеленый свет. Мне не потребовалось времени на подготовку, так как я давно ждал пробуждения дара. Потому заранее создал все необходимые заклинания, и они хранились в моем энергетическом кармане. Так что совсем скоро состояние Черномора стабилизировалось, и, тяжело вздохнув, он смог усесться на своей койке. «Ну, Как себя чувствуешь?» Положил руку ему на плечо и начал проводить полную диагностику. «Плохо». «Теперь смотри, что надо делать». Задумался и окинул взглядом комнату. «Достань вон тот стакан». Показал в дальний угол комнаты, а Черномор попытался встать, но я остановил его. «Нет, отсюда достань». «Но он же далеко». «Доставай». Я остался непреклонен, и потому Черномор снова вздохнул и вытянул руку. И каково же было его удивление, когда рука начала вытягиваться. Кожа резко покраснела и стала едва заметно мерцать. Но это не остановило командира, и спустя минуту он действительно схватился за стакан, а рука довольно быстро укоротилась обратно и приняла свое изначальное состояние. «Почему хоть красная?» — почесал затылок Черномор. «Потому что ты метаморф крови», — пожал я плечами. Думал, это и так очевидно. «А то, что я сделал только что, не опасно?» «Опасно, конечно. 10-15 использований, и раньше ты бы мог умереть», — хохотнул я. «Мог?» «Да, но теперь вряд ли. В общем, можешь пользоваться своими новыми способностями сколько угодно». «Но все равно не понимаю, как?» — стряхнул головой Черномор, а я подозвал Курлыка и приказал ему принести кое-что. Совсем скоро в дверь постучались, и двое гвардейцев с голубем на плече притащили сундук. Видимо, Курлык точно не понял, какое зелье мне нужно принести, и заставил их притащить все. «Вот зелье», — открыл сундук и достал оттуда красный стеклянный шарик. «А это моя кровь, смешанная с другими препаратами и заклинаниями». «Это что? Я полгода твою кровь пью?» — скривился бывший старик. «Ой, да все вы мою кровь пьете», — отмахнулся я. «Гвардейцы, персонал. Все принимают ее регулярно, правда, в меньших количествах. И эта кровь придала тебе новые регенерационные свойства, потому ты смог перейти на следующую ступень развития». Дал немного времени, чтобы он смог переварить полученную информацию, и продолжил. «А теперь выставь руку вперед и выстрели», — приказал ему. «Как?» «Давай, природа подскажет». Черномор вытянул руку ладонью вперед, некоторое время сидел, тужился, и в итоге из его ладони вылетел небольшой кривой кинжал. Он просвистел в сантиметрах от головы одного из моих учеников, и тот от испуга выронил поднос с препаратами. «Ой, да чего ты дергаешься?» — недовольно проговорил я. «Я бы тебя все равно вылечил». «А можно я лучше пойду?» — испуганно проговорил он. «Да, иди», — отмахнулся от него и повернулся обратно к Черномору. «В общем, как-то так. Ты стал сильнее, и это хорошая новость». «Давай, говори плохую», — тяжело вздохнул Черномор. «У меня теперь что-то отпадет, да?» «Да». «Стоп, что? С чего ты мог такое решить?» — возмутился я. «Плохая в том, что у тебя всего 2 дня, чтобы научиться контролировать тело, и мы выходим». «Луч как-то с этим связан?» Он явно оживился, и плохая новость показалась для него хорошей. «Напрямую», — улыбнулся я. «Но тебе понравится». «Я там могу сдохнуть». «Мы все там можем сдохнуть, Черномор. Все!» — похлопал его по плечу, а тот аж засиял от радости. Дворец императора. Некоторое время спустя. Император сидел в своем кресле и смотрел на множество экранов, расположенных полукругом. А в них императоры и короли других стран, что собрались на общемировой совет обсуждения нового аномального события. «Кому-то уже удалось узнать, что это?» — проговорил император. «Непонятно пока», — ответил правитель Монголии. «Удалось узнать, что этот столб света располагается где-то в Тайване. Но на этом все. Китай, что скажете? Вам там должно быть виднее». «Да, непонятно», — пожал плечами император Чэнь. «Никто не в курсе, и даже мои великие ученые могут только предполагать. Но луч как бил в небо, так и бьет. Хотя по информации от иномирных агентов, это точно что-то из легендарной магии. Но такого они еще не видели. Все это делается в тайне и с соблюдением строжайшей секретности». «И что будем делать?» — поинтересовался новый камбоджийский король. но в ответ остальные правители лишь пожали плечами. «Мы отправили шпионов», — включился в разговор император Японии. «Но они не смогли добраться до острова. Не получается ни пролететь, ни проплыть. И есть предположение, что это оружие массового поражения. Как только закончится подготовка, они ударят». «Известно куда», — уточнил император. «По Японии». «Китай, не надо так шутить». «Ой, очень смешно», — скривился император Японии. «А почему не по Китаю или не по России в таком случае? Ну, у нас территории большие», — пожал плечами Чань. «А вас плюнь и растереть». «Вы нарываетесь на проблемы?» — нахмурился японец. «Да нет, что вы, это же шутка». Едва сдерживая смех, поднял руки император Китая. «Прошу не превращать совет в балаган», — вступил в разговор российский император. «А то что?» — прищурился Чань. «Отправлю к вам Булатова. В прошлый раз понравилось?» Император Китая начал стремительно краснеть и сжал кулаки. «Или наоборот, отзову его. И тогда кто будет разгребать ваши проблемы?» «А откуда они пришли, проблемы эти? Не от вас ли случайно?» «Конечно, не от нас. От Булатова», — сразу открестился император. «Ладно, действительно, давайте прекратим балаган», — включился в разговор норвежский король, что едва помещался в экран. Ему уже говорили, что можно просто сесть подальше от камеры, но он не стал слушать советов. Его все устраивает и так. «У нас нет шансов узнать, и потому остается два варианта. Либо ждем, либо атакуем Тайвань. Но тогда будут великие потери». Все начали давать свои предложения, а старик крепко задумался. Понятно, что договориться с правителями стольких стран не выйдет. Каждый будет тянуть одеяло на себя. «Ладно», — проговорил он, и все стихли, удивленно уставившись в экраны. «Раз вы не можете договориться, узнаю сам». «Сам?» — удивились они. «А как?» «Есть у меня специалисты. Точнее, один специалист, который все знает», — кивнул император. «Да? А что за специалист? Интересно, наша разведка не докладывала, что у вас есть такой», — заголосили правители стран. «Лучше вам не знать, поверьте», — усмехнулся старик. «Ладно, остается только ждать. Конец связи». На этом слуги быстро унесли камеры и экраны, оставив императора наедине со своими мыслями. Некоторое время он сидел и тарабанил пальцами по столу, после чего резко схватил телефон и снова замер. Не решался нажать на кнопку вызова, ведь каждый звонок этому человеку заканчивается новыми потерями нервных клеток. Причем потерями серьезными. Вдох, выдох. Не зря говорят, что слабый человек не сможет править такой империей. Вот и старик смог набраться сил и нажать на заветную кнопку. «Здравствуй, Михаил. Как жизнь? Как семья? Да-да, хотел поговорить о жизни, конечно. Откуда ты знаешь, зачем я звоню?» — прорычал старик и подскочил со своего кресла, принявшись расхаживать по комнате. «В смысле игры богов? В смысле весь мир под угрозой? Нужно что-то делать. Прямо сейчас за тобой вылетит императорский борт. Будь готов отправиться во дворец». «Что значит не полетишь? Ты хоть понимаешь...» «В смысле сам разберусь? Что значит потребуешь награду?» Императору стало плохо, и он растекся по креслу, не в силах больше стоять на ногах. «Это падла трубку бросила», — старик посмотрел на своего помощника. «Может, связь прервалась?» «Не, сказал, что у него срочные дела, и бросил трубку». «Какие еще могут быть срочные дела?» — возмутился Игнат. «Особенно сейчас». «Он сказал, что у него умер пилот по дороге в Тайвань, и его надо срочно реанимировать», — задумчиво проговорил император, глядя куда-то в пустоту. «Что значит в Тайвань?» «Ну вот так. Эх, да я вообще император или кто? А ну, принеси мне кофе». «Слушаюсь, Ваше Величество». «И побыстрее, без сахара». «Да-да, сию минуту, Ваше Величество». Помощник стремительно удалился делать кофе, тогда как старик задумался еще крепче. Вроде работает. Но почему не с Булатовым, а?»